Глава 15. К моему удивлению, король сдержал обещание. Уже на следующий день после обеда робкая служанка сказала, что в дымной гостиной меня ждут кандидатки в повитухи. Последовав за ней, идти было не очень-то просто, голова слишком сильно кружилась, я вошла в просторное помещение со стенами серого цвета, с хрустальными статуэтками на столах и обомлела. Потому что среди ожидающих меня кандидаток, как кол посреди двора, выделялась высокая, тощая и одетая в черное фигура Аллегры. Ее лицо при виде меня стало непередаваемым, должно быть, как и мое при виде ее. Все остальные кандидатки изобразили что-то вроде реверанса, кроме одной человеческой женщины, которая, судя по одежде, прибыла из деревни. Она оглядывала остальных и явно не знала, что делать. «Так, эту точно беру. Будет хоть один рядом человек, не обезображенный изысканными манерами. А то мне периодически хочется тут в шторы высморкаться, чтобы как-то разрядить обстановку». Нет, я понимала, что находишься во дворце и изволь следовать правилам игры, и старалась по возможности запоминать все тонкости этикета. Но какая же это морока! «Вижу, ты так и не следуешь разумным указаниям», — холодно произнесла Аллегра, а затем подошла ко мне и бесцеремонно ощупала живот. Что ж, она быстро справилась с удивлением. «В постель, немедленно! И распорядитесь, чтобы тебе принесли еду пожирнее. Волосы?» — она посмотрела на мою макушку. «Чистые. Купалась!» — обвиняюще воскликнула она. «Леди Аллегра, вы что-то перепутали. Я вас не нанимаю». Ее челюсть не отвисла, хотя мне приятно было бы это увидеть. Аллегра просто нахмурилась и заморгала черными глазами, как разбуженная поздним утром сова. «Я думала, герцог де Драго наконец одумался и решил сделать что-то, что будет полезно для его наследника». На лице повитух отразилось недоумение разной степени красноречивости. Я заприметила одну драконицу, на лице которой эмоции читались ярче всего. С ней должно быть просто. Я не вынесу, если рядом со мной окажется еще кто-то загадочный. Хватит короля, Сорина, Перса и всех остальных. «Герцог де Драго!» — выступил из-за моего плеча Перс, к чьему присутствию я уже привыкла так сильно, что почти перестала замечать. «Здесь ни при чем. Леди Кателина носит наследника короля». Темная, четко очерченная бровь Аллегры взлетела вверх, как бешеная чайка. «Я не вижу верного ошейника», — сморщилась она. «О помолвке», — медленно начал Перс. «Короля и леди Кателины будет объявлено завтра на перу». Ох, согласиться на это стоило только, чтобы увидеть вот это вот выражение лица надменной повитухи, которая убеждала, что я ногтя драконьего не стою. Конечно, она не знает всей подноготной истории, не знает, что королю я нужна всего лишь как инкубатор и средство держать Сорина на коротком поводке. Но вышла красиво. «Вахлачка», — прочитала я по ее губам, а затем Аллегра неохотно на пару миллиметров склонила голову. «Ого, да это поклон!» «Леди Аллегра, я была рада вас видеть, но в ваших услугах не нуждаюсь». Ее костистое лицо с острыми скулами и похожим на крюк подбородком стало удивленным, а затем она вдруг засмеялась, запрокинув голову. «Что такое?» Почему-то от этого смеха, похожего на карканье, мне стало страшно. Аллегра схватила меня за локоть, приблизила рот к моему уху и прошипела. «Ты никогда не сможешь доносить ребенка, хоть в саламандров хвост свернись». «Что?» Я отшатнулась. «Ты что такое несешь? Ты, злобная горгулья!» «Кателина?» — мягко выступил вперед Перс. «В чем дело?» «Она сказала... Эта горгулья сказала...» Я даже вслух такого произнести не могла. «Леди...» — Аллегра издевательски выделила голосом это слово. «Кателина неважно себя чувствует и, должно быть, бредит. В ближайшее время это будет ее обычным состоянием. Мои услуги, как повитухи, здесь не нужны». «Или ты мне скажешь, что несешь?» Я вдохнула и выдохнула, потому что голова опять закружилась, колени стали ватными. Тихо спросила, схватив Аллегру за локоть. «Вы можете помочь?» «Не могу». В ее тоне мне вдруг послышалось настоящее сожаление. «Жди кошку верхом на драконе и молись огненному. Мое почтение». Она сделала реверанс непонятно кому, а затем отошла от меня на пару шагов, открыла портал и шагнула в дымный, окруженный огнем круг. «Как невоспитанно!» — заметил Перс. «Ты в порядке?» «Какое к огненному на рога в порядке? Я сейчас далека, как никогда, от в порядке. Ладно, надо мыслить логически и быть последовательной, раз ничего больше не остается». Успокоиться мне помог ощутимый толчок изнутри и движение, как будто сын или дочка пытается перевернуться. «Все будет хорошо, обещаю». Кое-как переговорив со всеми повитухами, я остановилась на драконице и женщине, которых приметила с самого начала. Женщина была лучшей повитухой в трех окрестных селах и очень волновалась, как там без нее справятся. Мне понравилась такая ответственность, и я, заручившись поддержкой Перса, пообещала по первому требованию открывать ей порталы в любое место, какое пожелает. Драконица, которая не умела прятать эмоции, прибыла из храма Огненного, как и Аллегра. Я так поняла, он был чем-то вроде Академии Повитух. «Чем человеческие женщины отличаются от дракониц?» Задала я вопрос, ожидая услышать рассуждения об избранности Огненным и черновиках. Но повитуха, явно увлеченный своим делом профессионал, после секундного размышления ответила. «Женщинам легче понести и родить. У них бедра шире и сильнее ноги. У дракониц в чреве дети не задерживаются, увы. Оборотная сторона дара Огненного». «Вы нам подходите», — радостно заявила я и протянула удивленной драконице ладонь для рукопожатия. На вид она была совсем юной, затянутыми в пучок серыми волосами. Не удивлюсь, если книжки по анатомии ей намного интереснее замужества и противостояния людей и драконов. «Идеально. Все складывается как нельзя лучше. А ты, Аллегра, просто злая, завистливая горгулья». Когда мы вышли из дымной гостиной, я лицом к лицу столкнулась с женщиной. Настоящей человеческой женщиной, которая несла в руках стопку простыней. «Перс, ты говорил, что на верхних этажах дворца не бывает людей?» — с улыбкой спросила я. «Неужели король решил изменить свое мнение и правила? Может, все не так уж и плохо?» «Это служанка графини де Авен», — поморщился он. «Видишь темную полоску на ее юбке? Его Величество решил, что преступницы не должны прислуживать драконы, только люди, в назидание». «Это считается унизительным?» «Для кого-то равного по происхождению графини? О, да!» «Вот как!» А Сорин подобными предрассудками не был обременен. Как же я скучала по Вириану, который занудно, но крайне обстоятельно рассказывал мне о любых сложностях этого мира. Ведь я была женщиной и необразованной. Во дворце рядом со мной не было человека, которому я могла бы так же довериться. Разве что Перс, ну а его немногословности можно было петь песни. Смешно, но у меня даже моей кошки, уголька, не было. Некому было мурчать под боком и успокаивать. Перс бросил на меня косой взгляд и ничего не ответил. Я сжала зубы и повыше вздернула подбородок.